Размышляя о прошлых странствиях, короткое стихотворение, написанное в 830 году поэтом Думу, хотя он принадлежит к той же танской эпохе, что дала миру самых знаменитых китайских поэтов, Думу жил навек позже великого Либо, о котором он пишет в своем стихотворении. Вот оно, в подстрочном переводе. Либо написал стихи, вода, запад, храм. Древние деревья окружают горные пики, высокие дома, крытые галереи. Ветер наполовину трезвый, наполовину пьяный. Странствовал 3 дня. Красные белые цветы открылись, горы, дождь посередине. Китайская поэзия обходится без союзов. Поэт не сравнивает одни вещи с другими, а ставит рядом. Автор выстраивает иероглифы параллельными рядами. Каждому слову в первой строке соответствует слово из второй. Это значит, что стихотворение читается сразу и по горизонтали, и по вертикали. Чтобы стоящие рядом слова сложились в стихотворение, нам придется вставить союзы, соединив ими верхние и нижние строки. Либо, как старые деревья. Он написал стихи, которые окружают храм, как деревья окружают горные пики. Стихи о западной стороне водяного храма проникают, как ветер, сквозь крытые галереи. Полутрезвый, полупьяный, как красные и белые цветы, 3 дня странствовал, пока не открылись посреди дождя горы. Поэт создал в читательском воображении мизансцену, обставил ее декорациями, задал ситуацию и отошел в сторону. Китайские стихи, как детектив, читателю предлагают улики, из которых он выстраивает версию. Правда, верного ответа тут быть не может, ибо одно прочтение не отменяет других. Распутывать этот ребус куан можно с любого места, например, с цветов. Красные и белые цветы представляют все цветы в мире. Поэт подчеркивает их тождественность. Цветы есть цветы, какой бы раскраски они ни были. Тем не менее, суть цветка, его эссенция в цвете. Поэтому в монохромной живописи Китая только цветы и писали цветной тушью. В поисках параллельного цветам образа мы находим полупьяного автора. Пьянство и трезвость — две эссенции человеческого духа. Дополняя друг друга, они полностью описывают пейзаж и души, и ландшафта. Он состоит из цветов и людей в противоположных, но равно необходимых состояниях. Так обиняком автор дает свое определение поэта — тот, кто исчерпал возможные для человека душевные состояния. Мы знаем, что автор бродил 3 дня, пока не увидел горы, открывшиеся посреди дождя. Это поразительное признание вынуждает задуматься, ведь горы всегда стояли на своем месте, да и поэт знал о них. Однако дождь мешал ему увидеть и убедиться в том, что не нуждается в проверке. Конечно, читателю не обязательно знать, что танская эпоха, расцвет китайского дзена, буддийской школы Чань, но этот ключ поможет острее оценить ситуацию. Поэт увидел то, что всегда было и будет. До нас и после нас, и вместо нас. Горы стоят на своих местах. Мы — нет. Дождь может идти или нет, но горы от этого не меняются. Меняемся мы. Единственная переменная величина в пейзаже —